Глава 91.1. Если бы ад существовал, врата туда находились бы здесь. В его сне опять пребывала незнакомая, вызывающая страх одним своим присутствием сущность. Шен стоял на краю пропасти, спиной к пустоте. На самом-самом краю его пятки свешивались в бездну. Он не видел, что за его спиной, но точно знал, что хуже участи, чем упасть туда, быть не может. По его щекам текли слезы, он замер от страха, не в состоянии даже взмахнуть рукой, чтобы зацепиться за что-нибудь. Да и не было ничего вокруг. Он чувствовал, как земля под его ногами кренится, и с каждым нестерпимо растянутым мгновением он неумолимо срывается в бездну. Сущность, что держала его в этом месте, ничего не говорила, просто наслаждалась его страхом и неизбежностью падения. «Шен!» Муан вырвал его из объятий кошмара, заключив в свои. «Это был всего лишь сон, только сон», — уговаривал он, успокаивающе поглаживая по спине. Шен не сразу смог избавиться от наваждения. Отстранившись от Муана, он прикрыл глаза и запустил пальцы в растрепанные волосы, закрывая ими лицо. Кошмар постепенно стирался из памяти, будто ничего и не было. Ощущение ужаса покинуло тело, оставалась только память, насколько это было безумно страшно. Шен опустил руки и открыл глаза, осматриваясь вокруг. «Что тебе снилось?» — осторожно спросил Муан. Он не был уверен, что Шену стоит вспоминать кошмар, из которого тот только что вырвался, но подобные сны мучили его вторую ночь подряд, не давая и Муану спокойно отдохнуть, поэтому, возможно, они исчезнут, если о них рассказать. «Я не знаю, что это было. На самом деле ничего такого ужасного, но во сне меня почему-то объял дикий ужас. Я кричал во сне? Перебудил всех?» «Нет. Но твой ужас пробрался и в мой сон». Шен чуть не брякнул, что постарается больше не спать, но вовремя подумал, что Муана вряд ли устроит такое решение. Нет, он и правда постарается больше не спать, но не будет сообщать об этом старейшине Пика Славы. «Когда старейшина Зак прилетит, я попрошу, чтобы он осмотрел тебя», — решил Муан. «Доктор Зак вряд ли эксперт в психиатрии. А мне бы не помешала консультация специалиста в этой области», — тоскливо подумал Шен, но вслух ничего не сказал. Муан принял его молчание за согласие. Рассвет только забрезжил на горизонте, когда Шен вышел на улицу подышать свежим воздухом, но тут же скрылся в помещении от отвратительного запаха серы. Правда, через 5 минут ему снова пришлось выйти, поскольку его привлекли крики, доносящиеся со стороны входных ворот. Заинтригованный, он, зевая, потянулся в ту сторону. К тому моменту, как он добрался до ворот, те уже были открыты, а рядом стояли охранник, любопытный слуга и пытающийся наспех заправить одежду староста. Оказалось, в ворота с громкими криками ломился господин Эо. Шен подумал, что зря они вчера так и не сообщили ему, что остановились переночевать у старосты. Однако господин Эо ломился сюда совершенно по другому вопросу. «Моя дочь!» — кричал он. «Моя дочь пропала!» Сначала Шену показалось странным, что земледелец ломится с этим вопросом к старости. Однако, чуть поразмыслив, он пришел к выводу, что это логично. Вероятно, в небольшой деревне не было своего поста стражи, а все жалобы решались именно через старосту. К тому же, как они уже выяснили, до своей болезни и одержимости дочь Эо служила супруге Не. «Возможно, она вышла прогуляться. Зачем вы прибежали сюда ни свет ни заря?» — фыркнул староста. «Да нет же! Этого не может быть! Моя дочь была так слаба, что не смогла бы с лежанки подняться! И все же утром, когда я вышел из спальни проведать ее, никого не нашел». «И что же, по-вашему, ее кто-то похитил или что?» — нетерпеливо спросил староста. «Именно. Может, это шаман, по вашему указу, решил провести повторный ритуал?» Староста недовольно скривил губы. «Мы можем прямо сейчас удостовериться, его ли это рук дело. «Идемте, разбудим шамана, он отдыхает в западном флигеле». Всей толпой, включая Шена, они пошли к комнате, в которой остановился шаман. Вскоре тот, перекошенный с просонья, выскочил за порог и непонимающе уставился на людей, пришедших по его душу. «Ну что, удостоверились?» — раздраженно спросил староста. «Где же тогда моя дочь?» — выл господин Эо. «Я...» — Шен произнес это неуверенно, но взгляды всех собравшихся тут же обратились к нему. «Думаю, я могу найти ее». Точнее, найти ее тело, ведь бледная молодая особа, стоящая сейчас подле своего отца и невидимая для остальных, была не совсем материальна. Заколка с бубенчиками осталась лежать на низком чайном столике. «Откуда вам это известно?» — тут же нахмурился староста. «Просто идемте за мной», — попросил Шен. Волчара уже крутилась возле него, а остальные члены его команды, похоже, все еще досматривали предрассветные сны. Шен слегка кивнул девушке, предлагая следовать вперед, и пошел за ней. Следом решительно направился господин Эо. Остальные также потянулись, заинтригованные происходящим. Даже заспанный шаман быстро натянул сапоги и засеменил за ними. У ворот староста кликнул с собой пару охранников. К идущей толпе присоединялись любопытные деревенские жители. Процессия прошла всю деревню и стала подниматься в гору. «Вы уверены, что знаете, куда ведете?» — засомневался господин Эо. «Моя дочь слишком слаба, чтобы проделать такой путь. К тому же всем известно, что подниматься на гору ночью опасно». «Доверьтесь мне», — только и ответил Шен, следуя за молчаливым призраком. Дорога на гору заняла у них не меньше 2 часов. Многие уже и не рады были, что ради любопытства решили проделать этот путь, но в какой-то момент возвращаться стало уже поздно, и хотелось добраться до цели вместе со всеми и увидеть, куда же приведет их пришлый заклинатель, ни разу не бывавший в этих местах. Разве что старая служанка осталась внизу. Особенной радостью, вперемешку с одышкой, светился шаман, поскольку был уверен, что заклинателю в конце концов придется оправдываться за бессмысленную трату чужого времени. Воздух постепенно становился холоднее. Следуя вперед по тропинке серодобытчиков, они преодолели край кратера и принялись спускаться. Шену уже давно стало понятно, что то, что издалека он окрестил желтоватым туманом, на самом деле было дымом, исходящим из-под земли. Внизу оказалось потрясающей красоты небольшое озеро с бирюзовой водой. Это было то, чего Шен никак не ожидал увидеть. Впрочем, он вообще впервые сталкивался с таким природным явлением, поэтому все для него было в новинку и потрясало воображение. Склон слева от озера был желтого цвета, от сползающей, постепенно твердеющей серы, что дымом вырывалось из-под земли. Тропа, по которой они шли, спускалась к подножью этого желтого склона. Шен на мгновение замер на месте, во все глаза рассматривая великолепие, открывающееся в свете ярких рассветных лучей. Желтый склон, клубы дыма, оттеняемые лучами солнца, и насыщенно бирюзовое озеро, отвод которого поднимался легкий пар, и отражающиеся лучи солнца слепили глаза. Но пыхтящий за спиной староста, равнодушный к красоте, принялся подгонять его, а рассматривать виды, спускаясь по крутой тропинке, было опасно для жизни. Наконец они спустились к самому месту добычи серы. «Ну и зачем мы пришли сюда?» — спросил крайне злой староста. «Неужели вы думаете, что девушка решила совершить сюда ночную прогулку?» Шен смотрел на почти прозрачный в свете солнечных лучей призрак. Она стояла у кромки бирюзовой воды, чуть в отдалении от тропы. Предчувствуя крайне неприглядную картину, Шен направился в ту сторону, но то, что открылось его взору, заставило старейшину пика Черного Лотоса судорожно задержать дыхание. Труп девушки лежал в бирюзовой воде. Картина была бы не столь ужасающей, если бы части ее тела, опущенные в воду, не были разъедены до костей. Ужасные кислотные ожоги покрывали те части тела, которые оказались выброшены на берег. Узнать в останках дочь господина Эо можно было лишь по частично сохранившимся волосам, в которые была вплетена характерная лента. «Нет!» — истошно закричал господин Эо и бросился к тому, что осталось от его дочери. Шен перехватил его, не дав приблизиться к озеру. «Не трогайте ее, иначе тоже обожжетесь. Ее тело нельзя доставать голыми руками». «Что это такое?» — причитал господин Эо. «За что нашей семье эти напасти? Нас прокляли боги? Это месть богов?» Он упал на землю и залился безутешными слезами. Призрак его дочери подлетел к убитому горем отцу и грустно провел бестелесной рукой над его головой. Подняв взгляд на Шена, девушка кивнула ему и исчезла. Шен даже не успел спросить у нее, кто же ее убил. Ведь очевидно, что, находясь в том состоянии, в котором они видели ее в последний раз, она не смогла бы проделать такой путь на гору. Да и для самоубийства есть куда менее болезненные способы. Больше походило на то, что кто-то убил ее и собирался избавиться от тела без следа. Если бы Шен не нашел ее так быстро, от ее плоти ничего не осталось бы, а потом исчезли бы и кости. «Позвольте спросить», — хладнокровно наблюдая за стенаниями господина Эо, начал шаман. «Как же вы узнали, что она... ее тело находится здесь?» Шен в самом деле растерялся, услышав этот вопрос. «Мы даже не знали, что она мертва. Как он мог узнать о местонахождении тела? Только один человек наверняка мог знать, где она». Шену не нужно было долго думать, чтобы догадаться, к чему подводит ушлый шаман. К сожалению, остальные тоже были довольно догадливы. Не считая убивающегося господина Эо, толпа с неприязнью, ужасом и отвращением взглянула на него. «О, ну вот теперь все встало на свои места», — меланхолично подумал Шен. «А то я уже стал скучать по этим выражениям лиц». «Убийца!» — первым закричал староста. Ему стали вторить шаманы-слуги. Вскоре даже господин Эо, привлеченный криками, поднял на заклинателя потрясенный взгляд. «Я не убивал ее», — запротестовал Шен. «Откуда ты знал, где ее тело? Как ты мог знать это?» — верещал шаман. «Ее призрак показал мне дорогу». «Ты думаешь, мы поверим тебе? Думаешь, сможешь избежать наказания?» «Зачем мне было ее убивать? Я приехал сюда, чтобы помочь ей». «Велика твоя помощь!» — не унимался шаман, которого никто не пытался заткнуть. «Понял, что ее не спасти, и решил сбросить концы в воду. А может, твое спасение ее и погубило?» Шен чуть не задохнулся от возмущения. И это ему говорит человек, чьи ритуалы изгнания едва не стоили двух человеческих жизней. И еще неизвестно, сколько таких пыток с летальным исходом он проводил раньше. «Зачем же тогда мне было приводить вас всех сюда и показывать ее тело?» — воззвал к голосу разума Шен. «Не знаем мы зачем. Мало ли что могло взбрести в голову чокнутому убийце». Нет, это уже чересчур. Однако раньше, чем Шен смог как-то физически повлиять на этого невыносимого человека, тот проорал. «Может, ты привел нас сюда, чтобы всех прикончить?» Накрученные до предела люди в ужасе уставились на Шена. Теперь он угрожал их жизням, и ужас сменился в их глазах ненавистью. Они готовились драться за свою жизнь. «Я никому не собираюсь причинять вред», — примирительно поднял руки Шен. «Вспомните!» — орал шаман. «Вспомните, какой демонической энергией он обладает! Это демон горы! Точно вам говорю, это демон горы! Он спустился в деревню, чтобы найти себе жертвы. Он обманом заманил нас всех в свое логово». Эта версия, если не вдаваться в детали, прозвучала на диво складно. Чувствуя перемены в отношении людей к своему хозяину, волчара угрожающе зарычала. Я понял, как он это провернул!» Вместо надлежащего испуга завопил вошедший в раж шаман. «Пока сам он находился у старосты, отвлекая от себя подозрения, его демонический зверь пробрался к господину Эо и уволок его дочь в своей пасти. Посмотрите! Посмотрите, какая она у него огромная! Эта зверюга утащила несчастную девушку и сбросила в озеро! А наутро под предлогом поиска сам демон заманил в ловушку всех нас.